Раздел 7. Контроль. При любом изменении существующей логики работы, выделяете ли вы зону приемки или запускаете систему мотивации, сотрудники сразу начнут искать способ проигнорировать нововведение и вернуться к старому порядку. Люди сопротивляются изменениям, предпочитая держаться за то, что было раньше. Так понятнее, привычнее, а действия вообще доведены до автоматизма. Мой первый опыт работы в консалтинге состоялся на крупном оборонном предприятии, которое в 2010 году завершило двухлетний цикл внедрения ERP-системы SAP R3. На момент проведения логистического аудита сотрудники работали с модулем по управлению складами уже более года. Наблюдая за технологическим процессом, мы зафиксировали кое-что странное. Кладовщик после оприходования товара в программе шел к огромному комоду, на каждом ящике которого были написаны буквы алфавита. Выдвигал ящик с первой буквы названия только что принятой позиции, отыскивал нужную карточку, фиксировал в ней текущую дату, количество принятого или отгруженного товара, просчитывал остаток с учетом более раннего движения. Вручную, естественно. В 5 случаях из 10 сверял остаток из карточки с тем, что было указано в системе. Трудозатраты на эту операцию были просто гигантскими, а на вопрос «Зачем вы это делаете?» сотрудники отвечали: «А вдруг в компьютере что-то сломается?» О том, что карточки складского учета долгое время являлись стандартным инструментом фиксации прихода-расхода, на тот момент я не слышала. Они перестали массово применяться еще до моего погружения в складскую логистику. Поэтому такое дублирование мне показалось более чем странным. Другой пример. На одном складе мне предстояло провести некий чекап склада. Не полноценный аудит, а верхнеуровневый срез текущего состояния. Уже несколько месяцев склады работали с терминалами сбора данных и адресным хранением. И руководство хотело понять, насколько результативным было внедрение и помогло ли оно персоналу собирать больше, быстрее. Опишу, как выглядел процесс сборки. После появления задания на комплектацию сотрудник распечатал листок позиции по заказу. Произвел сборку по бумажному документу. После этого сел за рабочий стол, взял лежащий рядом журнал, на каждой странице которого были наклеены адресные этикетки ячеек. Последовательно сканировал терминалом адреса, ввел артикул отбираемого товара и его количество. Повторю, делал это он не там, где собирал заказ, а сидя за столом. На вопрос «А почему вы не собираете товар сразу с терминалом?» сотрудник ответил: «А мне так непривычно, приходится ТСД держать, проще так». Вновь принятого сотрудника, кстати, обучали ровно такому же порядку проведения комплектации. Я не критикую кладовщиков, они просто старались хорошо делать свою работу. Настолько, насколько ее понимали и как их обучили. Я лишь хочу показать, что если не придать должного внимания внедрению, а также не выстроить контроль за корректностью выполнения операций, люди будут всячески избегать новых порядков. Поэтому, чтобы ваши усилия по корректировке бизнес-процессов не были потрачены впустую, необходимо наладить мониторинг их соблюдения. О том, из чего состоит эта система, и пойдет речь. Глава 1. KPI. Питер Друкер еще в середине прошлого века писал: «То, что нельзя измерить, нельзя улучшить. Невозможно управлять тем, что нельзя измерить». И хотя стремление оцифровать все и принимать решения только на основе показателей – сложно реализуемая стратегия, так как множество процессов не могут быть оценены количественно. Не буду отрицать пользу от понятных критериев оценки для основных бизнес-процессов. Как только вы начнете регулярно отслеживать показатели по каждому процессу и подразделению, то практически сразу сможете держать руку на пульсе, оперативно реагировать на изменения ситуации, закрепляя позитивные изменения и корректируя ухудшение показателей. По сути, перестанете управлять слепую. По каждому из складских процессов можно выделить несколько целевых контрольных точек. Например, по отгрузке это могут быть скорость сборки, качество сборки, количество допущенных ошибок относительно общего объема комплектации, скорость контроля и упаковки, качество контроля и упаковки, доля заказов, подготовленных к отгрузке вовремя. В сумме по всем процессам наберется 40-50 индикаторов, которые необходимо регулярно отслеживать. В то же время уместить такое количество показателей в систему мотивации конкретного сотрудника невозможно. Поэтому мы обычно разделяем критерии на две группы. Рабочие показатели, которые максимально полно отражают все, что требуется контролировать. И ключевые показатели, которые используются для точечного внимания управленческого состава склада. KPI – это 5 показателей, не больше. На то они и ключевые – K. Как правило, в состав включают показатели, которые отражают самые важные результаты деятельности или процессы, в которых на текущий момент наблюдаются самые большие затруднения. По складу в их число обычно входят качество отгрузки. Допускают ли сотрудники ошибки при комплектации по товару, его количеству или качеству? Своевременность отгрузки. Допускаются ли срывы сроков выдачи заказов? Точность учета. Насколько сильно проявляются недосдача и пересортица? Наличие вычерков. Происходит ли корректировка заказов из-за того, что товар не нашли при сборке? Иногда этот критерий включают в качество отгрузки. Загрузка персонала. Сколько времени сотрудники тратят непосредственно на работу, а сколько – на перекуры, простои и другие перерывы. Приведенный выше перечень – не догма. Его можно и нужно корректировать в зависимости от процессов, ситуации, целей и задач конкретно вашего склада. Если вас беспокоит дефицит персонала, то KPI на ближайшие полгода могут стать количество откликов на вакансию, производительность сотрудника, ротация персонала и тому подобное. По нашей статистике, системный мониторинг работы склада не ведется в 8 случаях из 10. Возможно, эти данные не отражают ситуацию в целом, ведь в основном мы работаем с малым и средним бизнесом. Но у наших клиентов на входе в проект обычно нет четкого понимания текущей скорости, качества работы, производительности персонала и утилизации склада. Это одна из причин, почему компании не видят особой взаимосвязи между инвестициями в склад и ростом бизнеса. Ее просто не на чем отследить. При этом данные по объему продаж в разрезе товарных категорий или каждого сотрудника, количеству сделанных заказов, проведенных встреч и так далее компании обычно отслеживают. Ключевая мысль. Для перехода от руководства складом по ощущениям к основанному на фактах необходимо определить показатели по каждому рабочему процессу. Далее выделить из них ключевые и вести их регулярный мониторинг. KPI почти всегда интегральные. Они отражают результат интересующего вас показателя, но не дают прямого ответа на вопрос, а что нужно сделать для улучшения значения. Поясню на примере критерия качества отгрузки. Допустим, вы видите, что количество претензий растет, следовательно, качество падает. На какие кнопки надо нажать, чтобы его улучшить? Для этого стоит погрузиться в сам процесс и понять, какие факторы влияют на итоговый результат, точность отгрузки. Например, это может быть рисунок 37. Первое. Качество сборки. Сколько ошибок допустил комплектовщик? Второе. Качество контроля. Насколько точно заказ проверили? Третье. Качество отгрузки. Ошибки при выдаче товара клиенту или водителю. Четвертое. Качество доставки. Были ли ошибки при сдаче товара водителю? Пятое. Количество претензий клиентов по доставке. Шестое. Количество претензий клиентов по самовывозу. Все, что указано выше, это тоже показатели, только не ключевые, а рабочие. Они являются простыми атомарными индикаторами, которые напрямую влияют на KPI. И для улучшения ситуации надо смотреть детальную статистику именно рабочих показателей, которые, конечно, также должны замеряться. Поэтому задача разработать KPI, которую часто ставит начальнику склада, в реальности оказывается намного шире, чем просто придумать три критерия для системы мотивации. Складские KPI должны находиться в балансе с показателями оценки остальных отделов. Поэтому очень желательно проект по разработке подобной системы реализовывать в комплексе с другими подразделениями. Потому что если склад будет нацелен на сокращение срока приемки, а снабжение – на достижение минимальной цены закупки через увеличение размера заказа, будет наблюдаться постоянный конфликт интересов этих отделов. Отличными примерами сбалансированных систем здесь выступают Score Model, SCOR Model и FQM или Balanced Scorecard. Рекомендация. Разработать и внедрить в регулярный мониторинг складские показатели. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Прозрачная картина текущей ситуации на складе. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Совместно с руководителями смежных подразделений определите, какие складские показатели необходимо отслеживать. Не пытайтесь сформировать KPI самостоятельно. Начальнику отдела продаж или коммерческому директору виднее, чем недовольны клиенты и почему они хотят или не хотят работать с вашей компанией дальше. На этой стадии важно не ограничиваться только теми критериями, которые вы уже измеряете. Опишите все, что требуется, составьте идеальную модель. В нашем арсенале более 50 показателей, описание которых заняло бы огромный кусок этой книги. Поэтому мы вынесли их перечень с методикой расчета в приложении номер 7 в телеграм-канале с полезными материалами по данной книге. Если для вас актуально, скачайте его по ссылке. Второе. Разработайте методику расчета показателей для вашей модели. Иногда людей пугает слово «методика», хотя это всего лишь описание логики расчета значений. Например, показатель «своевременность отгрузки» можно рассчитать так. Количество заказов, подготовленных к отгрузке вовремя, деленное на общее количество готовых заказов, умножить на 100%. Количество заказов, собранных вовремя, количество заказов на отгрузку, которые, по данным информационной системы, были собраны, проверены и упакованы не позднее того времени, которое система определила как плановое время готовности, общее количество заказов, количество документов на отгрузку, которое было собрано и подготовлено к выдаче в течение анализируемого периода. Третье. Определите, какие объективные факторы влияют на динамику показателей. Рисунок 38. Например, больше заказов – медленнее выдаем, особенно если их больше, чем вы вообще можете отгрузить. Эти метрики неплохо выводить как поддерживающие. Тогда вы будете понимать, что просрочка выполнения заказов произошла на фоне роста объема в 4 раза или того, что на смену вышло вдвое меньше персонала, чем нужно. Сразу будете понимать, а не после множества совещаний с целью разобраться в сложившейся ситуации. Четвертое. Опишите, какие исходные данные нужны для расчета показателей. Затем оцените, что из этого уже есть, а что только потребуется собирать. Пятое. Подготовьте базу для сбора данных. В MS Excel, Google таблицы, учетной системе, ВМС. Также необходимо возложить на кого-то из сотрудников обязанность по фиксации параметров. Может потребоваться дополнительная автоматизация и тому подобное. Шестое. Начните проводить расчет показателей с установленной периодичностью, а также, это важно, их оценку и анализ. Седьмое. После накопления статистики сделайте выводы о достаточности, избыточности показателей. При необходимости скорректируйте их. Следующий шаг. Определите целевой уровень значений показателей. Важно! KPI должны соответствовать актуальным целям и задачам. Поэтому, если вы понимаете, что производительность персонала достигла невероятных высот и стабильно поддерживается, можно смело менять этот критерий на более приоритетный в текущий момент. Глава 2. NPS. Помимо контроля за KPI, отражающих результаты выполнения складских процессов, чрезвычайно важно включать в мониторинг оценку удовлетворенности самого клиента. Можно бесконечно улучшать сервис, предполагая, что это будет востребовано и оценено клиентом. Но гораздо проще и сильно дешевле спросить у клиента напрямую, чего он хочет. На одной профильной конференции я была свидетелем диалога двух директоров по логистике компаний-лидеров в сфере стройматериалов. Суть разговора сводилась к тому, что в конкурентной борьбе компании предлагают клиенту все новые и новые опции. Например, выдачу заказа за 15 минут. Это усложняет логистику и в долгосрочной перспективе тяжелым бременем расходов ложится на компанию. При этом в обычных условиях клиенту может быть вполне достаточно иметь возможность забрать заказ в течение сегодняшнего дня, а не считанных минут. Улучшение сервиса всегда сопровождается повышенными расходами. Но после определенной отметки перестает существенно влиять на удовлетворенность клиентов, поэтому важно вовремя остановиться. Причем принимать это решение лучше, основываясь на цифрах. Удовлетворенность уровнем сервиса напрямую влияет на жизненный цикл клиента и его LTV. Если есть налаженная система сбора обратной связи по сервису и ожиданиям заказчиков, вы сможете предпринимать необходимые корректирующие действия до того, как клиент разочаруется и примет решение уйти к другому поставщику. Ключевая мысль. Мониторинг удовлетворенности клиентов работы с вашей компанией – отличная база для того, чтобы выбирать приоритетные направления для оптимизации и реорганизации. Система должна быть выстроена так, чтобы это было быстро и удобно для клиента. Как именно ему удобно, лучше тоже спросить у него самого. Измерять NPS можно по-разному. Это касается как регулярности мониторинга, так и способа сбора обратной связи. Для одних направлений бизнеса важно проводить контроль после каждого контакта с клиентом. Например, в сфере услуг. В других же случаях клиент будет раздражен столь частыми просьбами об оценке. Меня лично выводили из себя звонки отдела сервиса одной торговой сети после каждой покупки продуктов. Настолько, что в какой-то момент я просто перестала быть их клиентом. Поэтому во всем важна умеренность. Сделайте оценку быстрой и удобной для клиента, и он будет давать вам обратную связь. Я очень люблю работать с Мира. Это интерактивная доска, в которой сразу несколько участников могут работать над одной и той же задачей. Система запрашивает оценку при открытии проекта. Рисунок 40. И для пользователя абсолютно одинаково с точки зрения трудозатрат. Просто закрыть опрос или поставить оценку, и тогда он закроется автоматически. Считаю, что это отличный пример, как можно сделать сбор NPS ненавязчиво. Рекомендация. Внедрить мониторинг уровня удовлетворенности клиента работы склада. Важно! В данном разделе я говорю про оценку удовлетворенности работы склада, но NPS можно собирать по взаимодействию с компанией в целом. Кому? Всем! Ожидаемый результат. Сбор оперативной информации по оценке уровня удовлетворения клиента работы склада и компании в целом. Сложность? Низкая. Бюджет? Бесплатно или недорого. План действий. Первое. Определите, что именно вы хотите узнать у клиента при оценке. Чем меньше вопросов будет, тем лучше. Хороший пример. Оцените, насколько вы довольны отгрузкой, и три смайла – грустный, нормальный и радостный. Если клиент выбрал грустный смайл, дополнительно можно выводить поле для комментария. Необязательное. Второе. Выберите подходящие способы автоматизации сбора информации. Это могут быть форма опроса в личном кабинете интернет-магазина или клиентского портала для B2B, где создают заказы, оплачивают их, контролируют отгрузку и тому подобное. Telegram-бот. Опрос через SMS, мессенджер, телефонный обзвон, Google форма, мониторинг с оценкой, установленный непосредственно на складе. Логика настройки системы сильно зависит от выбранного вида реализации. Далее я остановлюсь на последнем, потому что с моей точки зрения это самый простой и быстрый способ собирать обратную связь, что называется, не отходя от кассы. Третье. Проанализируйте рынок решений для оценки качества логистического сервиса. На момент написания этой книги их немного. Четвертое. Разработайте интерфейс для оценки удовлетворенности клиентов. Самый простой вариант из 3-5 смайликов подойдет. Пятое. Установите на складе в клиентской зоне монитор, планшет. Или автоматически рассылайте клиентам сообщение в мессенджер с просьбой поставить оценку. Шестое. Начните замерять статистику. Внедрите ее регулярный мониторинг и анализ. Седьмое. Проводите оптимизацию на основе результатов опроса. Следующий шаг номер один. Встройте показатель NPS в систему мотивации сотрудников и руководителя склада. Следующий шаг номер два. Разработайте SLA, в котором опишите целевой уровень обслуживания клиентов. Там могут быть зафиксированы скорость, качество отгрузки, срок рассмотрения претензий, минимальная кратность отгрузки и тому подобное. Глава третья. Цель. Для того, чтобы добраться из одной точки в другую, необходимо понимать. Первое. Точку А. То есть место, где вы сейчас находитесь. В контексте этой книги оцифрованные показатели по состоянию как есть. Например, текущая скорость сборки 30 строк в час. Второе. Точку Б. То есть место, куда вы хотите прийти. Или целевые значения показателей. Например, достичь скорости сборки 70 строк в час. Без четкого понимания этих двух точек проект будет похож на попытки достичь чего-то эфемерного. Для примера расскажу про один неудачный кейс. Компания расширяла площадь складов с 4000 до 10000 квадратных метров под бурный рост последних нескольких лет. Товар – скутеры и мотоциклы – имел длину упаковки от 1600 до 2200 мм. Для размещения груза использовались фронтальные стеллажи со стандартной балкой 2700 мм. Очевидно, что от 20 до 40% ячейки при этом было не загружено. Стоимость аренды в структуре затрат занимала большую долю. Естественно, что руководство компании хотело оптимизировать расходы и использовать помещение максимально эффективно. После анализа грузопотоков и структуры запасов мы подобрали две возможные технологии, из которых к реализации была выбрана менее затратная, тоже с использованием под размещение товара фронтальных стеллажей, только с меньшей длиной балки. Это увеличивало утилизацию склада относительно текущей. В разработанный проект были заложены два типа балки в соответствии с прогнозой структуры товаропотока. Причем стеллажи были разделены по зонам. Затем, уже на стадии выбора поставщика оборудования, заказчик решил, что на складе получилось слишком много проездов и что помещение может быть использовано более рационально, то есть вместить большее количество мест хранения. По запросу клиента поставщик скорректировал схему расстановки стеллажей. Итоговый вариант в одной из частей склада можно увидеть на рисунке 41. В одном ряду установлены стеллажи с четырьмя типа размерами балок. Это ведет к целому комплексу потенциальных сложностей, начиная от крайне высокой зависимости от структуры грузопотоков прямо до конкретной модели техники. Если она незначительно изменится, товар просто не поместится в ячейку. И заканчивая тем, что этим крайне сложно будет управлять даже при наличии ВМС. Системе просто негде будет развернуться. Даже скорректировать размещение товара и переместить оборачиваемые позиции ближе к зоне отгрузки не получится. По сути, создается жестко зафиксированная статика. К большому сожалению, у нас не получилось переубедить руководство отказаться от такого варианта. Поэтому могу только констатировать, что стремление к максимальной эффективности, в данном случае емкости помещения, без конкретики может иметь негативную обратную сторону, которая не всегда очевидна на стадии принятия решения. Очень рекомендую определять точку А еще на стадии аудита. Это позволяет оценить склад не на уровне общего впечатления, а максимально конкретно на цифрах. Вместе с тем обосновать эффективность тех или иных мероприятий, особенно если они требуют инвестиций, сильно проще, когда вы говорите не абстрактно, это поможет снизить потери, а более аргументированно. Увеличение скорости сборки с 30 до 70 строк в час сократит трудозатраты на 500 часов в месяц, что на 3 ставки уменьшит потребность в персонале, срок окупаемости решения – X месяцев. Система мониторинга, о которой шла речь в предыдущих двух разделах, это всего лишь база для определения текущей ситуации, точки А. Но для того, чтобы ситуация на складе реально начала меняться, потребуется выставить целевые значения показателей, зафиксировать точку Б. Под цель станут понятны средства, которые стоит использовать. 200 метров лучше преодолеть пешком, 200 километров – на автомобиле, а 20 тысяч километров – на самолете. Но пока нет исходного и целевого значения, выбор способа перемещения от ситуации «как есть» в ситуацию «как будет» не очевиден. Стоит отметить, что в некоторых случаях изначальная глубина автоматизации не позволит рассчитать исходные показатели. Например, если вы не фиксируете время начала, завершения операции, достоверно сказать, какая именно скорость сборки сейчас, будет довольно затруднительно. Это нормально. Просчитайте то, что можно, и приложите усилия к тому, чтобы изменить процессы и сделать замер показателей возможным. Ключевая мысль. Важно не столько отслеживать динамику показателей как есть, по сути, фиксировать ситуацию, сколько управлять через постановку целевых значений показателей. Тогда вся оптимизация будет строиться от цели. Измерять эффективность проекта вы будете тоже по ним. Рекомендация. Определить целевые значения KPI на ближайший год. Как же это сделать? Во-первых, важно ставить реалистичные задачи. Например, если сейчас комплектовщики собирают в час около 30 позиций, ставить целью увеличить скорость до 200 строк не имеет никакого смысла. Сотрудники поймут, что это нереально и даже не будут стараться выполнить задачу. Двигаться к цели надо поэтапно. Поставьте на первый месяц прирост в 20-30%. В случае выполнения дайте время закрепиться на нем и увеличивайте норматив дальше. Выставлять целевые значения на год лучше помесячно, при этом понимая, за счет чего вы будете выходить на тот или иной уровень. Важно! Чем больше разница между текущим и целевым значением показателя, тем больше объем инвестиций потребуется привлечь для достижения плана. В примере выше достичь скорости в 200 строк реально, но это потребует коренной перестройки процессов и переоснащения склада, затраты на которые, вполне вероятно, сведут на нет всю эффективность от роста значения показателя. Например, если всего на складе работает 10 человек. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Проведение всех мероприятий по оптимизации от целевых значений показателей. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Определите исходное состояние склада, рассчитайте показатели как есть. Второе. Изучите бенчмарки по сходным с вашим бизнесом отраслям. Василий Демин в книге «Логбук» приводит сводную статистику, собранную на огромном числе проектов Координационного совета по логистике. Можно ориентироваться на эти данные, они максимально подробны. Третье. Спланируйте целевые значения показателей на ближайший год, лучше помесячно. Четвертое. Разработайте мероприятия для выхода на заданные показатели. Пятое. Определите общий бюджет на внедрение мероприятий, согласуйте с руководством. Шестое. Если бюджет согласован, реализуйте мероприятия и оцените эффективность. Седьмое. Если бюджет не согласован, рассмотрите альтернативные варианты достижения цели с меньшими расходами. Если их нет, корректируйте целевые значения в меньшую сторону. Следующий шаг. Включите достижение целевых показателей эффективности в систему мотивации персонала. Глава 4. Чекап. При преодолении большого расстояния на автомобиле, особенно по неизвестной дороге, вы пользуетесь навигатором. Это помогает контролировать направление, плановое время прибытия, дорожную ситуацию и ряд других важных параметров. Ведение проектов по оптимизации, равно как и сопровождение текущей работы склада, в этом смысле мало чем отличается от поездки по незнакомой местности. Если вы выстроили и ввели в регулярный мониторинг KPI, это сильно поможет управлению. В этом разделе я расскажу о том, что еще стоит взять на вооружение. Множество аспектов работы склада плохо поддаются количественной оценке. Например, вряд ли вы будете отрицать, что размещать на верхних ярусах стеллажей нужно только качественно запалеченные поддоны, чтобы снизить риск падения груза с высоты. Но как оценить выполнение этого требования? Если очень сильно напрячься, можно сформулировать показатель из разряда «доля палет, упакованных без нарушений в общем объеме хранения». Пересчитывать количество таких поддонов и делить их на общее число палет и мест в верхнем ярусе. Но это даже звучит сложновато, не говоря уже о реальном воплощении в жизнь. Поэтому надо признать, что оцифровать все вряд ли получится. В данном случае гораздо больше подойдет чек-лист, с помощью которого вы сможете проверять соответствие фактической ситуации на складе утвержденным стандартам. И тогда контроль будет представлять собой срез в формате «да-нет». Его называют регулярным экспресс-аудитом или инспекцией. В качестве примера приведу несколько пунктов, которые можно включить в инспекцию. Выполнение сотрудниками рабочих инструкций, обеспеченность спецодеждой и СИС, правильность их использования. Наличие в зоне приемки товара, который не относится к этому процессу, например, вовремя неразмещенного, он мешает проведению приемки. Правильность упаковки всех заказов, которые расположены в зоне экспедиции. И так далее. Для того, чтобы ничего не упустить, показатели для контроля можно описать как по каждому из процессов, так и по каждой технологической зоне. Ключевая мысль. Часть складских показателей объективно невозможно оценить количественно. Например, соблюдение стандартов ОТ и ТБ. Требований по работе с товаром, обучению персонала и так далее. Лучшим инструментом для контроля работы в этом случае является чек-лист с критически важными правилами. Рекомендация. Внедрить регулярный аудит работы склада. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Составьте перечень всех бизнес-процессов и складских зон. Второе. Внимательно изучите текущие бизнес-процессы. Зафиксируйте все точки, соблюдение которых целесообразно контролировать. Третье. Определите, что из этого перечня уже отслеживается через рабочие или ключевые показатели эффективности. Четвертое. По оставшимся пунктам составьте лист аудита склада. Определите ответственных и регулярность мониторинга. Пятое. Закрепите нормативным документом, приказом, распоряжением основные вводные данные по проведению контроля. Шестое. Введите регулярный мониторинг. Анализируйте результаты, принимайте меры по факту выявления тех или иных нарушений. Например, если вы в третий раз фиксируете, что сотрудник не носит спецобувь, то надо проверить, есть ли она вообще. Если да, значит вопрос в контроле применения спецодежды начальником склада. Следующий шаг. Вполне вероятно, что список контрольных точек получится большим. У нас нередки варианты по 100-200 пунктов. Если в какой-то момент вы поймете, что начальник склада выполняет KPI, но не уделяет должного внимания аудиту, можно разработать отдельный показатель по его выполнению и включить его достижения в систему мотивации. Например, целевое значение не менее 95%. Если в вашем листе 100 контрольных точек, то 95 из них должны быть выполнены.